отчаяние, в котором постоянно пребывала жена, начинало угнетать Масару. У мужчины помимо дома есть еще работа, она помогает отвлечься. Томоко же не ведала других забот, кроме своего несчастья. Каждый вечер, приходя с работы, Масару был вынужден выслушивать одни и те же однообразные жалобы. Теперь он старался приходить домой попозже. Томоко позвала горничную, которая прежде служила у них, и отдала ей все игрушки Киё и Кейко. У той были дети такого же возраста. Однажды Томоко проснулась утром позже обычного. На другом краю широкой кровати, свернувшись калачиком, спал муж, вернувшийся накануне поздно и в подпитии. В спальне еще не выветрился кислый запах спиртного. Масару перевернулся на другой бок, пружины застонали. Теперь, когда из троих детей остался один Кацуо, Томоко укладывала его на втором этаже, в их супружеской спальне, хоть и знала, что это неправильно. Сейчас сквозь две белых москитных сетки, одна над двуспальной постелью, другая над кроватью малыша, ей было видно личико ровно дышащего во сне сына. Кацуо почему-то всегда спал, скривив ротик. Томоко высунула руку из-под полога и потянула за шнурок. Приятно было разгоряченной со сна ладонью ощущать грубую шероховатость шнура. Полог слегка разошелся. Ветви, росшие под окном фермианы, подсвеченные снизу солнцем, чернели густой тенью, широкие листья отливали нежно-зеленым. Оживленно чирикали воробьи. Они вечно затевали тарарам с утра пораньше, а потом, разделившись на группки, устраивали возню на крыше в желобе для стока дождевой воды. Их коготки мелким горохом постукивали над головой, то в один конец крыш, то в другой. Услышав знакомый перестук, Томоко невольно улыбнулась. Утро выдалось чудесное. Вроде бы ничего особенного в нем и не было, но Томоко остро почувствовала его прелесть. Она лежала неподвижно, не отрывая головы от подушки, и всю ее переполняло ощущение счастья. Вдруг Томоко встрепенулась. Причина блаженного пробуждения стала ей понятна. Впервые за все время ей не приснились погибшие дети. Каждую ночь она видела их во сне, а сегодня нет. Вместо них приснилось что-то глупое и приятное. Томоко испугалась собственного бездушия и легкомыслия, заплакала, мысленно умоляя души ее несчастных детей простить бессердечную мать. Проснулся Масаро, искоса поглядел на рыдающую жену. В ее лице он заметил нечто новое. На смену всегдашнему отчаянию пришла умиротворенность. Опять видела их во сне. Жене не хотелось ничего ему рассказывать, и она солгала «да». И тут же, хоть она и сказала неправду, ей стало обидно, что муж не плачет вместе с ней. Если б он тоже заплакал, она смогла бы поверить в свою ложь. Постепенно Томоко все чаще стала задумываться о том, по плечу ли им с Масару достойно вынести обрушившееся на них горе. Гибель детей, вне всякого сомнения, произошла по чистой случайности. «Но все равно, — думала она, — мы с Масару никак не подходим для такой страшной трагедии. Хранить в памяти это горе, помнить о нем ежеминутно, выше наших сил. Наверное, будет лучше, если родители забудут о несчастье, как забыли о нем все прочие». Борясь с малодушием, Томоко напоминала себе, какой гнев прежде вызывали у нее утешение сердобольных старушек, твердивших «ничего не поделаешь, такая уж тебе выпала доля». Томоко и теперь пыталась пробудить в душе гнев и чувство протеста, Раньше безропотно покориться судьбе казалось ей чудовищным. С умершими близкими мы расстаемся не сразу, преследует ощущение, что не все еще нами сделано. Бессмысленно терзать себя запоздалыми раскаяниями. Что можно было предпринять, то или это, и человек остался бы жив, но мысли такого рода — наш долг перед покойными. Мы стремимся как можно дольше удержать ушедших в сфере людских понятий на сцене нашего человеческого театра. Томоко вкусила и раскаяние, и отчаяние по поводу скудости атрибутов скорби, отпущенных человеку, но всего этого ей было мало. И тут вдруг в ее душе возникло новое чувство. Не покорность судьбе, а некое странное, прочно утвердившееся подозрение. В произошедшем несчастье она чувствовала какой-то обман. Да, все было очень уж подозрительно. Слишком кощунственно беда вторглась в спокойную жизнь благополучной семьи. Словно судьба решила жестоко отомстить всем счастливым семьям сразу. Такой удар был бесчеловечнее обычной смерти, даже убийства. Будто кто-то нарочно все подстроил. С самого начала и до самого конца события развивались нелепо. Даже не пытались прикрыться личиной обыкновенного несчастного случая. Вдруг Томоку стало страшно, что все ее слезы и страдания пропадут зря. Лето подходило к концу. Она так ждала, когда оно кончится, а теперь стало страшно. Уйдет лето, и целый год люди его не увидят, и, может быть, Томоку станет казаться, что никакого лета вообще не существует. Значит, тогда и трагедии не было. Человек иного склада, Масару, верил только в те вещи, которые казались ему понятными. Пожалуй, единственный момент, когда он изменил себе, это поездка на такси до А в тот памятный день. Когда в газете появилась заметка о несчастье, обрушившемся на молодую семью, Масару счел, что она смотрится вполне достойно, хотя автор и переврал возраст Ясуи на 3 года. Со скорбью Масару все было ясно и понятно. Точно так же, как этот здоровый молодой мужчина испытывал голод, теперь он испытывал горе. Чтобы утолить голод, следовало поесть, чтобы утолить горе — поплакать.